Глава 22. Оказалось, что собирать мне особо-то и нечего. Во всяком случае, на то, чтобы собрать все необходимое, у Фредерика ушло всего несколько часов. В любом случае, уже вечером я готов был выезжать в столицу, но делать этого я не собирался. В письме было указано, что у меня неделя на сборы, и за это время мне многое нужно было сделать. «Господин, могу я попросить вас об одном одолжении?» — спросил меня Фредерик, когда я закончил с ужином. «Да, конечно», — ответил я, уже догадываясь, о чем хочет спросить меня старый вояка. «Вы возьмете меня с собой на войну?» — спросил дворецкий, тем самым подтвердив мои догадки. «Нет», — покачал я головой. «Ты нужен здесь», — прямо ответил я. «Но я не так стар, как вы думаете, господин, и могу быть полезен», — произнес мой собеседник. «Дело не в этом», — честно ответил я. «Кто-то должен остаться и приглядеть за поместьем, плюс позаботиться об остальных», — произнес я, глядя в глаза управляющему поместьем. Несколько секунд Фредерик смотрел на меня в надежде, что я изменю свое решение, а потом тяжело вздохнул. «Как прикажете, господин», — ответил он. «Я вам еще нужен?» — спросил он, и я отрицательно покачал головой. Было видно, что он обижен и расстроен. Но ничего не поделать. На кого-то я должен был оставить поместье, пока меня тут не будет. И Фредерик был единственным, на кого я мог полностью положиться в этом вопросе. «Нет», — ответил я, и дворецкий, вежливо поклонившись, ушел. Но я отправился прямиком в библиотеку. Ведь я так и не выяснил, что за птенец живет у меня в вольере. Кстати, скоро ему предстояло сменить место жительства. Я ведь собирался взять его с собой на войну. Неизвестно, сколько она может продлиться, и раз уж мы с ним установили контакт, нельзя было его сейчас обрывать. Но то, что он пока маленький, что ж, он магический зверь, переживет. Именно на этой мысли я поймал себя, когда вошел в библиотеку, в которой уже успели навести порядок. Да, несколько полок были еще сломаны, и часть книг лежали на подоконниках и столах. Но я был уверен, что вскоре все будет починено. Сев за стол, который не развалился, несмотря на то, что я пнул его, будучи усиленным магией, я взял купленную ранее книгу и начал ее листать. «Не то, и это не то, и это тоже», — бубнил я себе под нос, пока просматривал страницы, которые пестрели от обилия рисунков на них, причем цветных. В общем, книга оказалась очень интересной, а главное — познавательной. Ища глазами нужную мне книгу, я нет-нет, но останавливался на интересной информации, которую автор книги выносил отдельными сносками. Например, мне понравился небольшой абзац про кровавую колибри. Эта небольшая птичка жила в южной части проклятых земель, во влажном климате, и питалась исключительно кровью. Самое интересное, что в ее клюве имелись специальные каналы, по которым она пускала яд. Этот яд не только парализовывал жертву, чтобы птичка могла беспрепятственно пить кровь, но еще и изменял саму багряную жидкость, делая ее более жидкой, чтобы кровавой колибри было проще пить ее. И таких сносок в книге было много. Например, мне понравилась птица, которую иные прозвали сонницей. Ученые мужи этого мира изучили ее, и оказалось, что это магическое животное представляет собой очень странную смесь птицы и гриба. Самое же удивительное заключалось в том, что сонница при полете могла выпускать споры, которые, попадая в дыхательные пути человека или иного, или вообще любого другого живого организма, вызывали очень сильные галлюцинации. Именно поэтому птичка и получила такое название. Жаль только, что мой птенец не был похож на нее. Иметь среди питомцев такую магическую птицу было бы крайне полезно. Во всяком случае, я, прочитав сноску, уже успел придумать более 20 способов, как можно было использовать эти невероятные свойства птицы. И в основном не в мирных целях. В любом случае, пока я читал книгу, я не переставал удивляться флоре и фауне проклятых земель, которые поражали своим многообразием. Хватит. Я устало потер глаза и встал из-за стола. Не знаю, сколько именно времени я провел за чтением, но судя по тому, что на дворе была поздняя ночь, очень много. А все потому, что человеком я был крайне увлеченным. Если уж что-то меня интересовало, то тут, как говорилось в моем мире, держите меня семеро. Выйдя из библиотеки, я сразу же направился в свою комнату. Но когда я был практически у двери, меня привлекли какие-то странные звуки, которые доносились снаружи с заднего двора моего поместья. Странно. Если бы на территорию моего поместья залез чужак, то фанги наверняка среагировали бы, и не завидую я тому, кто встретился бы с ними в ночи. Хотя и днем встреча с Титусом и Тиной не сулила ничего хорошего тому, у кого против меня были дурные намерения. Но раз фанги не среагировали, то значит на территории поместья явно не чужак. «Ладно, проверю сам», — подумал я, и уверенной походкой пошел к лестнице. Спустившись на первый этаж, я пересек холл, и оказался возле двери, которая вела на задний двор. Выйдя наружу, я пошел на источник звука, который доносился со стороны карнатского леса. «Ага, а вот и ты!» — усмехнулся я, когда увидел Тину, которая поравнялась со мной, стоило мне выйти из поместья. «А где твой брат?» — спросил я Фанга, не находя глазами ее брата. «Неужели спит?» — подумал я, не находя Титуса глазами. «Завтра получит взбучку», — решил я, продолжая двигаться на источник звука, пока вдруг не понял, что он доносится от вольера. Рядом с ним нашелся и брат Тины. Фанг сидел и наблюдал за тем, что творится внутри. «Что тут происходит?» — подойдя к Титусу, произнес я и погладил его по макушке, а в следующее мгновение увидел странное свечение, исходящее из угла, который облюбовал себе нынешний хозяин вольера. Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я увидел птенца, тело которого в буквальном смысле источало магическую энергию, создавая при этом странный потрескивающий звук. Самое же интересное началось через несколько минут, когда тело птенца начало искриться, причем так ярко, что мне даже пришлось возвести вокруг головы магический доспех, чтобы иметь возможность нормально наблюдать за происходящим. «Он там мой вольер не подожжет?» — вдруг появилась в моей голове довольно логичная мысль, и я бросился к калитке, чтобы ее открыть. Но мне не дали этого сделать. Не сильно прихватив челюстью мою руку, Титус остановил меня. «Хм, ты чего?» — удивленно спросил я Фанга. Брат Тины опустил глаза и грустно заскулил. А тем временем в вольере началось настоящее шоу. Звук, который издавал птенец, стал еще громче, а искры, которые разлетались от него в разные стороны, еще ярче. «Да он так точно тут все спалит!» Я попытался вырвать руку из пасти Титуса, но он не позволил. Фанг еще сильнее сжал ее своей пастью, при этом явно стараясь не навредить. На всякий случай я и руку укрепил магией, а то мало ли, вдруг Титус перестарается с заботой. Но это было лишним, так как через пару секунд все закончилось. «Все?» — спросил я, когда Фанг отпустил мою руку. Я усмехнулся, когда увидел его виноватый взгляд. «Иди уже!» Я кивнул ему в сторону, и Титус пошел к своей сестре и лег рядом с ней. Я же заглянул в вольер и, признаться честно, был изрядно удивлен тому, как птенец преобразился. Сейчас передо мной уже был не беспомощный птенчик, который только-только открыл глаза и опушился. Вместо этого на тлеющих опилках, которые непонятно как не загорелись, сидела птица ярко-желтого цвета, перья которой то и дело искрились, освещая темное пространство вольера. «Вот это преображение!» — подумал я, смотря на магическую птицу, которая уже была размером с курицу. «Как вообще такое возможно?» Всего несколько часов назад, когда я кормил птенца, он был размером всего раза в два превышающим цыпленка, а его пушок имел блекло-желтый оттенок, а сейчас передо мной будто бы сидела уже взрослая особь. Я подошел к прутьям, и птенец, стоило ему только увидеть меня, сразу же ринулся в мою сторону. Вот только в этот раз он не полз по полу, а, взмахнув крыльями, перелетел с места на место. Я огляделся по сторонам и увидел куриную грудку, которую оставил рядом с вольером в кастрюле, потому что посчитал, что ему на сегодня будет достаточно еды. Но, видимо, ошибся. Взяв мясо в руки, я поднес кусок к клетке, и птенец сразу же атаковал его, выхватив угощение из моих рук. Не прошло больше полминуты, как мясо было полностью уничтожено, а сам житель вольера уставился на меня голодными глазами, явно желая получить добавку. А ведь неудивительно, что он хочет есть, учитывая, какие метаморфозы произошли в его теле. Буквально за несколько минут его размеры увеличились чуть ли не втрое. А плюсом ко всему, он еще и обзавелся шикарным оперением. Я использовал магическое зрение и убедился в том, что его перья имеют магическое происхождение. «Сейчас», — сказал птенцу, после чего вернулся домой и взял из кладовой целую курицу, после чего вернулся. «Держи». Я пропихнул куриную тушку между прутьями клетки, после чего с интересом начал наблюдать, как магическая птица, запрыгнув на нее сверху, начала быстро ее разделывать, разрывая на лоскуты и сразу поедая. В этот раз птенец справился с целой тушкой за несколько минут, причем стоило ему доесть свой поздний ужин, как он сразу же отошел обратно в свой угол и лег. «Видимо, наелся», — подумал я, наблюдая за магическим зверем, по телу которого постоянно пробегали яркие желтые искорки. «Видимо, спать я сегодня не лягу», — подумал я, потому что любопытство просто не позволило бы мне заснуть, пока не определю, какой вид магической птицы живет у меня в вольере. «Следите за ним», — кивнул я на клетку Фангом, а сам отправился в библиотеку. Ночь, видимо, придется провести там. «Гром птица», — задумчиво произнес я, смотря на изображение магической птицы, которая была точь-в-точь, как мой птенец в вольере после своего преображения. «Рух», — прочитал я название, которое дали ей иные. «Интересно, однако, экземпляр мне попался. И откуда он только появился в Карнатском лесу? Надо будет его получше обследовать, а то я, считай, видел только его окраины, а вглубь почти не заходил. Вопрос только когда? Из-за этой войны вообще непонятно, когда я вновь окажусь в своих владениях. А я ведь так и не провел здесь достаточно времени, чтобы хоть немного лучше их изучить. Да, свое поместье я уже знал, как свои 5 пальцев, благо оно было небольшим. Но вот что касается Карнатского леса, я тяжело вздохнул. Как не вовремя началась эта война. Хотя войны никогда не начинаются вовремя. Так уж повелось. И так было как в моем мире, так и в этом. Я закрыл книгу и посмотрел в окно. Уже светало. Я устало зевнул и поднялся из-за стола. Я достиг своей цели и узнал, какой птенец попался ко мне в руки. И судя по тому, что было написано в книге, в моих руках было самое настоящее сокровище. Гром-птица, как и Фанги, могла стать очень опасным питомцем с очень сильными магическими способностями, ведь искрились ее перья не просто так. Все гром-птицы, или как их называли иные птица-рух, обладали сильным магическим сердцем со стихией воздуха, а если быть точным, молнией. Такой же стихией, например, обладал и жумельяк, которого я не раз видел в бою. И если мой птенец, которого я обязательно выращу, будет обладать хотя бы толикой его сил, тогда не завидую я своим врагам. Я невольно улыбнулся, представляя, как гром-птица уничтожает моих врагов молниями, а Тина с Титусом помогают ей стихиями огня и льда. Пока я обо всем этом думал, я и сам не заметил, как оказался возле двери, ведущей в мою комнату. «Хорошо, что взросление произошло так быстро», — подумал я, выглянув из окна в сторону вольера. В книге писалось, что этот процесс может занимать от 1 недели до нескольких месяцев, и непонятно, из-за чего это конкретно зависело. А еще в заметках говорилось, что то, что произошло с птенцом, произойдет с ним еще раз, когда особь станет взрослее. Да уж, каких только чудес не хранят проклятые земли, подумал я, стягивая из себя одежду и ложась в кровать. Вот бы поскорее оказаться там вновь. Винсент Рошфор пребывал в ужасном расположении духа. «Хватит!» — произнес он, когда молодой человек вот уже 3-й раз за день попытался его загипнотизировать. «У меня уже голова болит от всего этого!» Недовольным голосом произнес тот, кого раньше называли «багровым палачом», к которому практически вернулась вся его память, за исключением событий, произошедших в проклятых землях. Как, к слову, и все его привычки вкупе со сложным характером. «Прошу прощения, Винсент, я не знал», — ответил ему Рафаэль де Арсия и встал из кресла, в котором сидел. «Я лишь пытаюсь помочь». «Помочь», — усмехнулся Винсент. «Помог бы ты, если бы вернул мне мою магию». Раздраженно ответил старший сын семейства Рошфоров и, приняв вертикальное положение, подошел к столику с напитками и взял с него бутылку вина. «Ты сможешь это сделать?» Он посмотрел лекарю в глаза. «Я уже говорил, что это не в моих силах», — ответил ему Рафаэль и внутренне напрягся, так как прекрасно знал, что от этого человека можно ожидать чего угодно. И сейчас он был рад тому, что у багрового палача не было его огненной магии, а то могло случиться непоправимое. Винсент смерил лекаря презрительным взглядом, после чего откупорил крышку и начал пить вино прямо из горла. «Ну и дрянь!» — поморщился Рошфор и разбил бутылку об пол, а затем с ненавистью посмотрел на де Арсия. «Если ты не можешь, может, ты хотя бы знаешь, кто сможет?» — спросил молодого человека Винсент. «Нет», — покачал головой Рафаэль. «Прежде я не сталкивался с подобными случаями», — добавил он, и на всякий случай отступил ближе к двери. Рошфор тяжело вздохнул и потер уставшие глаза. «Ладно, можешь идти», — сказал он лекарю. Второй раз де Арсия просить было не нужно, поэтому вскоре багровый палач остался в кабинете один. «Багровый палач!» — Винсент горько усмехнулся, вспомнив, как его раньше называли. «А сейчас что? Что он представляет собой без своей огненной магии? Да, он умел хорошо фехтовать, да и умом не был обделен, но это совершенно не то». Все эти качества не вызывали у окружающих страх и безысходность при одном лишь его виде или упоминании. Рошфор взял другую бутылку и тоже сделал из нее несколько глотков. «Это тоже дерьмо!» — произнес он, и вторая бутылка тоже разбилась о пол. Причем Винсент знал, что в его кабинете не может быть плохого вина. Дело вовсе не в нем. Старший сын семьи Рошфоров закрыл глаза ладонями. Ему хотелось разрыдаться и громко закричать. Но он не мог позволить себе сделать подобное. Только не в родном поместье и не при отце, который и так уже перестал считать его полноценным человеком. Он ему, конечно, этого не говорил, но Винсент все видел сам. Эти взгляды, полные жалости и разочарования. Эти тяжелые вздохи, которые он слышал каждый раз, когда они видели друг друга. А еще Поль Рошфор не хотел оставаться с ним наедине. Хотя раньше они часто долго беседовали друг с другом, попивая какое-нибудь хорошее вино. Багровый палач убрал руки от лица и сжал кулаки. Ему ужасно хотелось выместить на ком-нибудь свою злобу, и как назло в дверь его кабинета вдруг постучали. «Открыто!» — произнес он. И на пороге его кабинета появилась сестра. Винсент недовольно цокнул языком, понимая, что ей он не желает причинить зла и не сделает этого. «Винсент!» — девушка радостно улыбнулась, увидев брата. Вот только он ее чувств совсем не разделял. «Что ты хотела, Вивьен? Я занят!» — холодно произнес он, отведя взгляд в сторону. «Тебе письмо, какое-то таинственное», — не обращая внимания на его дурное настроение, ответила сестра. «Письмо? Что значит таинственное?» — раздраженно спросил багровый палач. «Вот, держи». Преодолев разделяющее их расстояние, Вивьен протянула брату письмо, на котором, кроме адресата, больше ничего не было указано. «Спасибо», — задумчиво ответил ей старший сын семейства Рошфоров, и хотел было вскрыть конверт, но понял, что его сестра все еще тут. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он, смерив Вивьен недовольным взглядом. «Хотела узнать, от кого оно?» — ответила Вивьен, которая всегда отличалась любознательностью и любила совать свой курносый носик туда, куда не следовало бы. Раньше, когда она была маленькой, это умиляло Винсента. Иногда. Но когда она стала взрослой, такое поведение стало его раздражать. Особенно в текущей ситуации. «Выйди, Вивьен!» — произнес багровый палач таким тоном, что у его сестры в глазах появился страх. Может, потом он извинится перед ней. Но сейчас Винсент хотел побыть один. «Но я же принесла...» «Выйди!» — рявкнул на девушку старший сын Рошфоров, и его сестра, смерив брата уничтожающим взглядом, выбежала из кабинета, громко хлопнув дверью. «Наверняка заревет», — подумал маг, лишившийся своей магии. «Хотя какая к черту разница? У него хватает других проблем. Он, мать его, лишился своей магии». Поведение сестры еще больше разозлило багрового палача. Поэтому он чуть было не выкинул конверт в камин. «Фух!» Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем вскрыл письмо и пробежался по нему глазами. «Да не может быть!»